Часть шестая. Недолго музыка играла. Глава первая. Каникулы — такая скоротечная вещь. Опять это ощущение. В третий раз уже. Ольга покосилась на внимательно наблюдающего за ней Хромова и нахмурилась. А ведь он что-то знает, точно. Девушка сделала глубокий вдох и напрягла чутье, в очередной раз начавшая подавать какие-то странные сигналы. Это не было похоже на ощущение чужого взгляда. Нет, это было, будто кто-то дотронуться хочет. Стоит рядом и тянет руку. Оля тряхнула головой и почти неосознанным, но уже ставшим привычным движением расстегнула кобуру на поясе. Тихо щелкнула кнопка, и ладонь легла на шершавую рукоять Зауэра, одного из двух отданных ей Кириллом перед отъездом. Нет, ну вот почему Аристарх так на нее смотрит, а? «Ты только с испугу не пальни, боярышня!» Словно почувствовав напряжение Оли, ухмыльнулся Хромов, поднимаясь с раскладного стула и кивая на что-то за ее спиной. «В кого?» Не поняла Оля, и, вновь ощутив накатившую из-за спины эфирную волну, резко развернулась. «В меня, наверное», — улыбнулся Кирилл, неизвестно каким образом оказавшийся за ее спиной. Девушка тихо охнула и замерла в изумлении, забыв опустить пистолет. Кирилл чуть склонил голову к плечу и махнул рукой перед лицом невесты. «Оля!» «Прием! Земля вызывает Бестужеву! Ау!» «Кирилл, ты здесь? Как? Откуда?» Приходя в себя, забормотала Оля, и, окончательно прекратив тормозить и не дав суженному ответить, тут же повисла у него на шее. От обнявших ее сильных рук по спине пробежала волна жара. А потом ее с головой накрыло волной нежности, и все вопросы оказались забыты. «Кирилл приехал!» Голоса учениц донеслись до Оли словно сквозь вату. И только когда подбежавшие близняшки попытались оторвать ее от суженного, девушка, наконец, очнулась от окутавшей ее неги и ответила на наглое посягательство жестоким сопротивлением. В результате Лина с Милой отхватили по хорошему электроразряду и откатились в стороны. А вот Лиза поступила умнее. Она дождалась, пока Кирилл разомкнет объятия, и только после этого оказалась рядом. Подошла, поприветствовала, поцеловала в щеку и, украдкой показав язык сидящим на снегу близняшкам, столь же спокойно отошла в сторону. Сестры переглянулись и, явно о чем-то сговорившись в своей безмолвной манере, поднялись на ноги. Одновременно шагнув к Кириллу, наблюдавшему за этой суетой с явным интересом, девушки наградили его коротким поцелуем, каждая в свою щеку, и, изображая паиник, также одновременно сделали шаг назад. «Здравствуй, Кирилл!» А раньше было брат. Оля прищурилась, но близнецы ответили ей незамутненно честными взглядами. «И вам не хворать», — кивнул тот, старательно давя ухмылку. Он явно собирался сказать что-то еще, но на поднятый близняшками шум начал собираться народ со всей стоянки. Ему пришлось отвлечься, чтобы поздороваться с остальными караванщиками. «А теперь рассказывай, как ты здесь оказался?» — потребовала Ольга, когда со всеми приветствиями было покончено, и Раиса водрузила последнее блюдо с печивом на разложенный у спас-платформы большой складной стол. И как только умудрилась приготовить такое в походных условиях. Здесь же уже тихо пел столь любимый Кириллом дровяной самовар, а вокруг собрались все свободные от караула караванщики. «И почему без ЛТК?» — добавила свои 5 копеек Вербицкая старшая. Бестужев с Хромовым переглянулись, но промолчали. «А я его махнул, не глядя», — улыбнулся Кирилл. «Но умение очень быстро перемещаться на большие расстояния». «Обменял ЛТК?» — встрял Леонид, обнимая одной рукой Марию, вроде как согревает ее, ну-ну. «А ты помнишь, что торговля тактическими комплексами запрещена?» «Ну, тогда бы моему покупателю пришлось сажать самого себя», — буркнул Кирилл, так что кроме Ольги его вряд ли кто-то услышал, и тут же улыбнулся. «Не волнуйся, Лень, все законно». «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнила Оля, прижимаясь к его плечу. «Как ты здесь оказался?» «А что, ты мне уже не рада?» — делано удивился Кирилл и тут же схлопотал легкий тычок кулаком в бок. Посерьезнел. «Пришел именно тем способом, который обменял на ЛТК. Да растешь, до гранда научу». «Ну хотя бы продемонстрируй», — тут же подали голос близняшки, а с ними и Елизавета. Кирилл обвел взглядом столпившихся у стола людей и, убедившись, что его ученицы не единственные, кто здесь сгорает от любопытства, кивнул. «Хорошо». Оля отпустила руку Кирилла. И тот, сделав пару шагов в сторону, уставился куда-то в сторону. Секунда, другая, и воздух перед ним затрепетал, словно от жара. Один короткий шаг в это полотнище, и... Кирилл исчез! Стоящие у стола люди охнули и закрутили головами. Тщетно. Бестужев-старший резко развернулся, услышав покашливание. И присутствующие при демонстрации увидели стоящего за его спиной Кирилла. Неожиданно очень хмурого Кирилла. «А вот это плохо», — тихо заметил он Бестужеву, бросив короткий взгляд на стоящего рядом Аристарха, столь же резко спавшего с лица, и покачал головой. Отец Ольги непонимающе посмотрел на молодого Гранда. «Что именно?» «Насколько я понимаю, любой одаренный после небольшой подготовки способен почувствовать открытие окна рядом с собой. И я, честно говоря, думал, что уж у вас-то, Валентин Эдуардович, с этим проблем нет, при вашей-то должности». А вот тут в лице изменился не только Аристарх, но и сам Бестужев. Впрочем, Кирилл, кажется, вовсе не обратил на это никакого внимания и договорил. «Что ж, мы это исправим. Чуть позже». Отец Ольги недоуменно взглянул на Кирилла, а вот Аристарх довольно кивнул. Оля нахмурилась. Что-то странное было в этом коротком диалоге. Другим-то не до того, обсуждают только что увиденное редкое зрелище, а вот она сама, как и ученицы, не могли не заметить этих взглядов и коротких тихих реплик. Правда, вряд ли их расслышали. Да и Леонид присматривался к отцу с каким-то исследовательским интересом. «И как далеко ты можешь переместиться?» — тихо поинтересовалась она, едва Кирилл вновь оказался рядом. «Не знаю, но не думаю, что очень далеко. Контроля не хватает. Окно за спину к твоему отцу я открыл за 3-4 секунды и мог бы удерживать минуты полторы, по ощущениям», — тихо заговорил он. «А чтобы развернуть окно из своего дома к тебе, мне пришлось потратить пару минут, и больше 5-6 секунд я бы вряд ли его удержал. Тяжело очень. Думаю, будь вы километров на 300 дальше, я бы просто не смог к тебе пробиться». «А как ты определил расстояние?» — спросила Оля. Не то чтобы ей было это очень интересно, просто очень хотелось, прижимаясь к Кириллу, ощущая его рядом, слышать родной голос. И вообще много чего хотелось, но ведь не прямо тут и сейчас. «Оленька, неужели ты думаешь, что, перемещаясь черт знает куда, я не включил на браслете систему позиционирования?» — улыбнулся он в ответ. «Отсюда до Москвы 200 километров. Но прикинуть свои возможности, зная это расстояние, было несложно». «Вот почему я дважды ощутила это. Окно. Ты проверял, да?» «Умничка. Почувствовала, значит. Это хорошо». Кирилл нежно поцеловал мочку уха Оли, и мысли девушки уплыли из пресловутого «тут и сейчас» в «с нетерпением ожидаемое когда?» «Ненадолго». «Вот это значит хорошая учеба. Кстати, о ней, родимый. Лина, Мила!» Близняшки отвлеклись от шушуканья с Елизаветой и выжидающе уставились на Кирилла. «А скажите-ка мне, дорогие ученицы, как так получилось, что вы прозевали удар Ольги?» С очень многообещающей улыбкой поинтересовался он. Сестры быстро переглянулись и одновременно развели руками. Кирилл хмыкнул. «Понятно. Что ж, и этим займемся. А то, кажется, кто-то чересчур расслабился без присмотра». «Ерунда, конечно. Если кто и расслабился по-настоящему, так это я. После устроенной дома бойни я ведь толком и не отдохнул. Беготня, суета. А всего-то и надо было оказаться рядом с любимой, друзьями и учениками в каком-то заснеженном перелеске в 200 верст от столицы, чтобы почувствовать себя человеком. Сон сморил меня чуть ли не сразу после импровизированного пира, устроенного довольной Раисой с помощью женщин из родов Адашевых и Пыреевых. Я толком даже не успел пообщаться с Олей. Впрочем, у нас впереди еще много времени. По крайней мере, я так думал, когда устраивался на широком диване в спас-платформе. Не судьба. И часа не прошло, как наш караван, ползший по пересеченке со скоростью беременной улитки, остановился на ночную стоянку. А меня уже будет. Осторожно выбравшись из-под навалившейся на меня сладко посапывающей невесты, я поправил одежду, которую так и не удосужился снять перед сном, обулся и последовал за поторапливающим меня Бестужевым-младшим. Оказавшись на улице и приноровившись к окружающей темноте, я, наконец, разглядел то, ради чего Леонид меня разбудил. «Кирилл, ты не мог бы сказать этим господам, что я не собираюсь никому причинять вреда?» Знакомый голос раздался из-под капюшона, только лица не разглядеть. Оно будто смазано. Скуратов, в джинсах и толстовке. Ну, прямо дедушка-дачник на отдыхе. И не холодно ему. Впрочем, о чем я? Он же ярый. Скуратов стоял, подняв руки, а напротив застыла четверка дружинников, взявших его на прицел автоматических стрелометов. Так и подмывает скомандовать пли. Честное слово. «Опустите оружие. Это ко мне», — попросил я. Хорошо, что бойцы, державшие Скуратова на мушке, были из дружины Бестужева и под присмотром Аристарха. В ином случае они вряд ли меня послушали бы. «Благодарю». «Ты не мог просто позвонить или сбросить мне записку?» — спросил я, когда мы остались с дедом наедине. «Твой номер заблокирован», — фыркнул он. «А записка? Вы с невестой так фанили, что хрен резонанс поймаешь. Пришлось открывать окно на большом удалении. И какой смысл было бы оставлять записку в этом лесу?» «И зачем я тебе так срочно понадобился?» — со вздохом спросил я. «Не то чтобы срочно», — протянул дед. «Просто у меня и другие дела есть, а времени мало. Держи». «Что это?» — недоуменно спросил я, крутя в руках засургученный конверт. «Протокол твоей дуэли!» — усмехнулся дед. «Ну и подтверждение для Бестужева, как ты просил». «Дуэль? Опять?» — донесся до нас знакомый голос, явно усиленный динамиком. На секунду замерев, мы с дедом медленно обернулись, и я тяжело вздохнул. «Подарил невесте ЛТК, называется, ага». «Какие же у меня умные ученицы, а? Стоило только появиться чему-то потенциально опасному, как они уже сидят в визелях и ждут сигнала к атаке. А уж невеста какая расчудесная, вообще слов нет! Отошел жених со знакомым поболтать, и вся мощь сенсорного комплекса ЛТК тут же обращается на него. Правильно! А вдруг обидят суженого? Или просто какую-нибудь бяку ему устроят? Нет-нет-нет. Только под присмотром, только под контролем, чтобы сразу хама прижучить из всех стволов. Да. «Надо было все-таки нормальную защиту выставить», — вздохнул я, заметив откинувшиеся отсеки спецплатформы, из которых как раз выбирались снаряженные в ЛТК ученицы. «Чтобы даже по губам прочесть не смогли, о чем мы тут разговариваем». «Ну кто же знал-то?» — хмыкнул в ответ Скуратов-Бельский, воздвигая вокруг нас мощный щит. «Ну да, задним умом. Да и тайн тут никаких нет». «Ну, дуэль. И что, первая, что ли?» «Тоже верно», — кивнул я и ухмыльнулся. «Но как облажались-то, а, господин Грант?» «Да уж, коллега», — крякнул дед и ухмыльнулся. «Что ж, пусть это станет тебе уроком. Ладно, Кирилл, вернемся к делам. Глянь бумаги, может, какие вопросы сразу появятся. Несколько минут у меня есть, могу ответить. И предупреждаю заранее, секундантом твоим будет нынешний боярин Разумовский. «И что?» — спросил я, бегло пролистав документы и невольно хмыкнув при виде бумаги, адресованной Бестужеву. «Честно говоря, я ожидал чего-то иного, но...» «А, и так сойдет. Правда, не уверен, что мой будущий тесть обрадуется такому вот привету». «Да ничего, в принципе», — пожал плечами Скуратов. «Просто сообщаю, чтобы ты не дергался, когда он представится. Никаких претензий к тебе он не имеет. Так что удара в спину можешь не опасаться». «Стоп!» — я нахмурился и, вспомнив, хлопнул себя рукой по лбу. «Родственник того придурка, что отправил меня в госпиталь? Его дядька, если быть точным. Но говорю же, претензий к тебе у нынешнего боярина Разумовского нет». «Да, а с чего они вообще должны быть?» — осведомился я. Дед вздохнул. «По результату вашей дуэли старшую ветвь рода лишили боярского звания и всех привилегий. А наследника Исидора Разумовского, кстати, бывшего коллеги боярина Бестужева, отправили в вечную ссылку. Так что регалии рода перешли к младшей ветви, которую возглавляет его родной дядька. Твой секундант и грант. Неофициальный, конечно, как и ты». «Дела», — протянул я, почесав пятерней затылок. «Значит, претензий не имеет, говоришь?» «Именно», — кивнул Скуратов и, помолчав, все-таки решил пояснить. «Видишь ли, какая штука? Исидор Разумовский очень давно работал в одной связке с твоим будущим тестем. Был его бессменным заместителем и помощником. И когда над окольничем Бестужевым начали сгущаться тучи, тот от греха отправил своего вечного зама в отставку. Если я не ошибаюсь, они даже прилюдно рассорились. Хороший ход на самом деле. Исидор после смещения самого Бестужева вполне мог рассчитывать на его место, как обиженный. Ну, а Евгений принял происшедшее за чистую монету. Именно поэтому он и повел себя так вызывающе на Перу, где ты нахватал столько дуэлей. В общем, горячий юноша пытался нарваться на поединок с Бестужевым, но одно неверно сказанное слово, и его противником становится другой». «Помню, помню. Он тогда знатно по Ольге проехался», — кивнул я. «Кто слышал, даже опешили от такого хамства. Но вот зачем он притащил на дуэль малый центавр, я так и не понял». «Месть, Кирилл! Не тебе, понятное дело, а Бестужеву через его дочь. В старшей ветви Разумовских всего 6 человек. Из них только Евгений был наследником. Вот он и рискнул своим положением ради мести. Очень упертый юноша. Собственно, если не считать того, что, вопреки его ожиданиям, ты выжил, остальные его расчеты вполне оправдались. Эх, По крайней мере, в той части, что касалось минимизации потерь», — с сарказмом в голосе проговорил Скуратов. «Да, старшей ветви больше нет, но лишенные боярского звания родственники уже приняты детьми в младшую, получившую теперь старшинство. То есть для них почти ничего не изменилось. Пострадали только двое. Исидор, лишившийся главенства в роду, и сам Евгений. Сейчас, насколько мне известно, наслаждающийся должностью смотрителя дальневосточных владений рода. Минусом можно назвать разве что лишение вотчинных земель старшей ветви рода, уменьшение боярской дружины до номинально разрешенного количества, да потерю нескольких жалованных государем привилегий. Но нынешний боярин Разумовский готов закрыть на это глаза. Лучше 800 человек в дружине и полноценный боярский титул, чем 200 бойцов и статус главы младшей ветви рода. Ну а конфискованные капиталы старшей ветви ему и без того были недоступны. То есть боярин в прибыли и потому зла не держит и готов быть моим секундантом, уточнил я. Именно, подтвердил дед и неожиданно заговорил совсем о другом. А знаешь, я тебе должен, наверное, спасибо сказать. За что? Не понял я. Переговорщик, которого я отправил к Бельскому от твоего имени, вполне мог быть спущен с лестницы, если бы не видео с фиксаторов и жетона. Было бы неприятно не сдержать данного тебе обещания. Какое видео? Какие жетоны? Запись рядка безголовых тел во внутреннем дворе твоего дома. И их жетоны дружинников, пояснил Скуратов. Переговорщик сказал, что до тех пор, пока он не продемонстрировал и то, и другое, Бельский с ним даже говорить не желал. И я его даже в чем-то понимаю. Согласись, трудно воспринимать всерьез 15-летнего мальчишку, даже если переговор о дуэли от его имени ведет взрослый человек. Так что видео пришлось как нельзя более кстати. Эх, хотел бы я видеть физиономию боярина, когда он смотрел запись. Весьма интересное зрелище должно быть. Понятно. Значит, домой ко мне уже заглянули, протянул я. Дед развел руками и тут же кивнул. Мол, извини, но ведь для дела же. Ну, хоть тела-то эти забрали, или мне придется мусоровоз вызывать? А! Скуратов поперхнулся и, удивленно уставившись на меня, покачал головой. «Ну, знаешь, не ожидал». «А в чем дело? Они пришли меня убивать, а я должен ковровую дорожку и черные катафалки снарядить, так что ли?» — возмутился я. «Вот уж дудки. Пусть Бельский присылает машину и забирает этих уродов, а я на них тратить деньги и время не собираюсь». «Угомонись! Забрали мы их и с Бельским доставили». Дед хотел было сказать что-то еще, но в этот момент его коммуникатор резко завибрировал. Скуратов глянул на экран и чертыхнулся. «Заболтался я с тобой! Извини, Кирилл, но мне пора идти. Дела не ждут». «Допросы, пытки, казни, да?» — протянул я. Но дед на подколку не повелся, только вздохнул. «Но до пыток и казней еще далеко!» Но задержания и первичные допросы идут полным ходом. После мятежников в городе столько грязи осталось, ты себе даже представить не можешь. А скоро государь должен вернуться. Вот и прибираемся, порядок наводим. Да, чуть не забыл. Утром зайди ко мне в гости. Я ведь обещал тебе тренировку. Вот и зайди, часиков в 6. Вот теперь действительно все. Удачи, Кирилл. Мы обменялись с дедом рукопожатием, и он исчез в развернувшемся окне. Дождавшись, пока Скуратов уйдет и погасит за собой разрыв пространства, я снял установленный им щит и довольно хмыкнул. А ведь у меня получается открывать окно не хуже, может быть, даже чуть быстрее, чем это проделывает дед. Мелочь, а приятно. Окинув взглядом замершие в десятки метров от меня черные фигуры визелей с активированными боевыми комплексами, я вздохнул. Будет теперь разговоров и объяснений. Мда. Ладно, сами виноваты. Гранде, чтоб его. Но что мешало сразу установить нормальную защиту от прослушивания? А к черту. Мотнув головой, я двинулся навстречу закованным в ЛТК ученицам, на ходу прокручивая в уме рассказ деда. Кстати, надо бы уточнить подробности этой истории у Валентина Эдуардовича. На всякий случай. Мало ли, какие подводные камни могут там обнаружиться. А еще интересно, откуда Скуратов знает такие подробности причин той дуэли и ее последствий. Спрашивал Разумовского? Логично. Но не мог же он положиться только на слова самого боярина. А времени, чтобы навести справки, у деда не было. Узнал раньше? От кого? Может, это было в материалах заседания Боярской думы? Ну, допустим. А зачем? Беспокоился о преемнике? Хм, может быть. Вполне может быть. Я вздохнул, ощутив волнение, страх и гнев Ольги. Ладно, с этим потом. А пока попробую получить удовольствие от изнасилования моего мозга сердитой невестой. Так разъярилась, что ЛТК чуть не плавится. На мое счастье, допрос был отложен ввиду форс-мажора, по силе сравнимого, наверное, разве что с ураганом и цунами. Этот самый форс-мажор, под крики нянек и охраны, ужом просквозил меж ЛТК и с визгом повис у меня на шее, вовсю болтая ногами. «Кирилл вернулся!» — радостно затараторила Инга, ничуть не смущаясь своего детского поведения. «А я на процедурах была, и меня Василиса не пустила. А Машка обещала тебя привести и слова не сдержала. Кирилл, ты теперь с нами поедешь? Мила с Линой обещали, что когда ты вернешься, будешь меня эфирным техникам учить. Вместе с ними! Будешь, ведь правда? Они же не врали! Потому что если они меня обманули, я им отомщу!» Уши свернулись в трубочку на 30-й секунде. А Инга, не обращая внимания на улыбки окружающих, продолжала висеть у меня на шее и говорить. На словах о мести от близняшек явственно плеснула опаской. И они постарались отойти подальше. Лиза в своем ЛТК откровенно хихикала. Точно говорю. Иначе с чего это 200-килограммовому визелю так трястись? А вот Ольга... Что-то мне как-то не нравится это ее умиление. Вот честное слово не нравится. Миновав учениц, я дошел до спас-платформы, у входа в которую нас уже дожидались Бестужев-старший и обе Вербицкие. Инга покосилась на хмурую Василису Тимофеевну, тихонько ойкнула и, разжав объятия, соскользнула наземь. Тихо вжикнула молния курточки, и, повернувшись лицом к хозяйке нашего медблока, девочка делано невинно улыбнулась. «Шапка!» — ткнув пальцем в торчащую из кармана куртки Ингу розовую вязаную шапку, ровным сухим тоном проговорила Вербицкая-старшая. И в следующую секунду головной убор оказался на голове девочки. «Извините, забыла!» — шаркнув ножкой, тихо проговорила она, потупив взгляд. Василиса Тимофеевна глубоко вздохнула и, покачав головой, указала на дверь платформы. «Иди уже, актриса Погорелого театра!» Инга мгновенно расцвела в улыбке, посчитав, что гроза миновала, но следующая фраза Вербицкой заставила ее стереть радостное выражение с лица. «Никакого сладкого после ужина!» Чуть посопев, Инга скопировала вздох Василисы Тимофеевны и, повернувшись ко мне, изрекла. «Видишь, на какие жертвы мне приходится идти ради твоего спасения от гнева невесты?» «Намек понял». Я не сдержал улыбки, и Инга, довольно сверкнув глазами, исчезла за дверью. «Ягоза, интриганка мелкая», — пробормотала себе под нос Вербицкая и, переведя взгляд на меня, устало улыбнулась. «Но ты ей и вправду должен». «Так я и не отрицаю», — пожал я плечами и, почувствовав приближение Ольги, повернулся к наслаждавшемуся зрелищем Бестужеву старшему. «У вас найдется полчаса для разговора?» «Да, конечно. Идем в мою машину». Бросив короткий взгляд мне за спину, в сторону полыхающей недовольством и волнением Оли, Валентин Эдуардович кивнул и двинулся в сторону огромного, бронированного чудовища, скромно названного им машиной. Скорее уж, это был разожравшийся континентальник на гигантских колесах, причем явно военного образца. Правда, зачем такие армии? Разве что дивизионные штабы перевозить в полном составе. Основательная туша. Мой рыжий монстрик рядом с этой дурой вообще минивеном кажется.